«Почему вы ничего не говорите?» Она закрыла лицо под носом и ответила: «Сударь, я француженка». Офицер рассердился. Он встал и уже в дверях крикнул: «Поглядите на себя в зеркало! Ваша мамаша спала с негром!» Служанка долго всхлипывала. «Почему у нас не было танков?» Жильё сказал: «Танки были. У ТСА. А плакать нечего. Слезами вы их не уничтожите. Это крысы. Их нужно убивать. Я этим не занимаюсь. Нет, я от них получаю денежки, как все. А что мне делать? Даже Марселя нет. Вообще ничего не осталось, только боша и тоска. Перестаньте плакать, как теленок. Получите лучше два пастис. Все может хорошо кончиться. Я буду на фонаре, а вы будете танцевать с каким-нибудь марсельцем. У нас в Марселе чертовски танцует». Бретель пробовал доказывать, взывал к справедливости, к логике. Генерал фон Шаумберг был непроницаем. Глядел на Бретеля голубыми круглыми глазами, впускал облако едкого сигарного дыма и время от времени глухо повторял: «Нет, нет». Можно было подумать, что из всех слов у него осталось только это. Генерал фон Шаумберг считал, что с французами нельзя разговаривать всерьез. Ему понравился Жильё. Он угостил ужином актрис мюзик-холла. Говорил: «Франция — это прекрасный курорт, а Париж — чудесный кафе-шантан». Бретель был для генерала серьезным французом, то есть дураком. Бретель растерялся уже в Бордо, когда услышал немецкие требования. Он думал играть в покер, скрывать карты, хитрить. Вместо этого на него прикрикнули. Особенно его удивило немецкое требование прекратить после перемирия все радиопередачи. Он пожал плечами: «Они хотят, чтобы Франция онемела». Петен отправил Бретейля в Париж. Нужно разрешить ряд срочных дел. В свободной зоне голодают миллионы бездомных, а немцы не хотят впускать в оккупированную зону беженцев. Пленных заставляют выполнять тяжелые работы, раненых держат под открытым небом. Обо всем этом Бретейль сказал генералу. Тот внимательно слушал, а когда Бретейль спрашивал: «Вы со мной согласны?», равнодушно отвечал: «Нет». Бретель упомянул, что в Лотарингии оккупационные власти снимают вывески на французском языке. Генерал слегка оживился, сказал: «В Лотарингии нет оккупационных властей, это часть Германии». Бретель не выдержал. Впервые он позволил себе отойти от тона дипломата. «Я лотарингец». Фон Шаумберг осторожно скинул пепел с сигары в чернильницу и промолчал. Бретель вернулся к вопросу о беженцах. Генерал, скучая, чистил ногти и зевал. Наконец он решил прекратить ненужную беседу. «Я не могу входить в рассмотрение деталей. Для нас это не детали. Это жизнь или смерть миллионов французов. Отказ германских властей мешает сотрудничеству между двумя народами. Я надеюсь, нет». Бретель встал. Сухой, высокий, он походил на немецкого офицера, и фон Шаумберг почувствовал некоторую неловкость. Хотел объясниться: «Жалею, что не мог вас ничем порадовать. Мы стоим на разных точках зрения. Вы рассуждаете как дипломат, а я прежде всего военный. Для меня Франция — побежденная страна. Конечно, мы можем быть великодушными, но в ваших пожеланиях...»